Здравствуйте. Если вы никогда и ничего не слышали о дисбактериозе, если вы не лечили его у себя или собственного ребенка, если вы никогда не пили никаких лекарств для профилактики дисбактериоза, пожалуйста, пришлите свою фотографию. Ну, очень хочется посмотреть на такого человека. Итак, наша сегодняшняя тема – дисбактериоз. Много нового и странного узнаете вы сегодня. Пойдемте. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Слушайтесь вашим разумником. Здравствуйте! Программа выходит за поддержки торговой марки Барни. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Наша сегодня тема, в которой вся страна является специалистом. Мы будем говорить о дисбактериозе. Луиза Васильевна, как у вас взаимоотношения с этой болячкой? Никак. Но мне кажется, что... Луиза Васильевна, это просто первая болячка, к которой вы не имеете отношения. Абсолютно. Что, неужели никогда не лечили и ничего не пили для профилактики? Ничего подобного у меня не было. Странно. Тогда давайте спрашивать у экспертов. Давай. Может, они знают что-то большее. Дисбактериоз. У вас вообще такое длинное слово, о длине дома выше, то есть. Это когда этот, микробы, вот, их потом лечат. Микробы очень такие, ну, такие сильные, с ним нельзя шутить. Бактериоз – это когда, наверное, бактерии уже живут. Вот компьютеры тоже вирусами и бактериями заболевают. Только там есть такое, что удалять вот эти болезни. Антивирусы, антибактерии. Когда пьешь водичку с крана, можно заболеть дисбактериозом. И люди много ходят в туалет. Мне болел животик, а был понос. Нос – это жидкие какашки. Просто не хочу, чтобы Ваня заладился. Ну, понос. Ну, чтобы через нос понос делался и через лот. Это у меня когда-то было. Мне когда-то мама говорила, что если кушать вот эти ногти, которые помазаны блеском, заболит очень сильно живот, и нельзя бы вылечить. Что? Чтобы кушать хорошо, и руки были чистые. Оказывается, эксперты наши знают и как лечить, и причины, и главное, симптомы. Тем не менее, их мамы очень часто посещают докторов и обсуждают с докторами тему дисбактериоза. Эта тема чрезвычайно волнует наших мам. У вас на приеме была наша известная певица Евгения Власова со своей дочкой Ниной. Давайте посмотрим. Да, мы с ней, кстати, тоже обсуждали тему дисбактериоза. Давайте, да, посмотрим. Дочке Евгении Власовой Нине прописали антибиотики. О-о, сказала мама. Они ведь нарушат микрофлору. И тогда я слышала, возможен дисбактериоз. Нет, не бойтесь, ответили ей. Купите у нас чудесные бифидум и лактобактерин. И дисбактериоз вам не страшен. Вот как здорово. Обязательно при случае расскажу об этом доктору Комаровскому. И вот случай представился. Что такое дисбактериоз? Для меня была загадка долгое время. И по сей день на самом деле тоже это загадка. И вот наша доктор-педиатр назначает нам лекарства с бифидобактериями, лактобактериями. Uh-huh. И мы, естественно, это все давали. Видно на лицо результат, все замечательно. Результат не на лицо, а там, где нос. Результат на подгузник, да. Вот. Все хорошо и чудесно. Но единственное, вот Ниночка стала старше, и я услышала как раз об этом лекарстве очень интересную информацию, что на самом деле ничего подобного. Не живут эти лакто- и бифидобактерии так долго в искусственном, вот в сухом виде, да? И говорили о том, что нужно покупать, уже переходить на живые, которые конкретно вот сейчас сделаны. Это лекарство плохое, но есть сейчас лучше, где они живые, живее. Даже не лекарство. Живее всего. активнее. Да, активнее, да, вот когда они вот действительно действуют. А скажи мне, просто и на самом деле, я тебе скажу честно, как человек, который слышит слово дисбактериоз примерно столько лет, сколько вам и Ниночки вместе, так вот, я тоже до сих пор не знаю, что это такое, если честно. А вот сейчас... Сейчас. Вот Ниночка и дисбактериоз, они какое вот на сегодня имеют друг к другу отношение? На сегодняшний день она у нас простужена. Ага. У нее как раз она вот какой-то вирус подхватила. Так. И вот буквально день тому назад она еще принимала антибиотики. А, это поэтому зачем? Для меня, ну вот, нужно было. Хорошо, что... ладно. На самом деле ситуация складывается следующим образом. Заболевает ребенок какой-то болезнью, любой. Острая инфекционная болезнь, настолько тяжелая, что мы даже вынуждены есть антибиотики. Действуют антибиотики на кишечник или нет, это каждый антибиотик по-разному, причем антибиотик, который давали вы, он отличается узким спектром действия, он в принципе не действует на кишечник. Ну вот, ага. В принципе. Его поэтому очень любят многие, потому да. что он не действует на кишечник. Так вот, как правило, после того, как ребенку лучше становится, после любой болячки, у ребенка прорезается аппетит, как правило. Но его кишечник не в состоянии переварить то, что он хочет съесть. В результате ребенок съедает часть пищи, ну вот условно говоря, 100 грамм, а переварить может только 80. Оставшиеся 20 грамм непереваренных гниют в кишечнике, при этом образуются газики, там, поносы или запоры, или что-нибудь да, не да. так, да? Угу. То есть виноват не мифический дисбактериоз, а тот факт, что ребенок съел пищи, больше, чем смог переварить. Поэтому, когда в цивилизованной стране, в цивилизованной, твоему ребенку назначат антибиотик, то врач тебя предупредит. Жека, смотри, через 3 дня станет лучше, твоя Нина будет кричать: «Мама, дай жрать». Так вот, когда она будет кричать: «Мама, дай жрать», ты веди себя аккуратно. Ты бабушку предупреди, ты сама тарелку поменьше, еда пожиже, чтобы организм постепенно начал нормально питаться. Понятно? Да. Но за то время, что вы кушали бифидумы, лактобактерии, организм ее спокойно как бы восстановился. И тут все стало на место, естественно, как вы думаете, потому что вы давали бифидумы, лактобактерии, да. а на самом деле потому что время пришло. Теперь... Я хочу, чтобы ты поняла, что когда врач скажет маме: «Жрать надо меньше», то мама пойдет к другому врачу, который скажет: «Кормите, кормите, мамочка». Это очень по-нашенски, по-советски. Поэтому есть такая болезнь. Я слово «болезнь» беру в кавычки. Потому что есть такая большая толстая книжка, которая называется «Международная классификация болезней». Это книжка, которой пользуются врачи всего мира. И я скажу очень крамольную вещь, которая может удивить всех мам этой страны, огромное количество аптекарей. Но в этой книжке «Международная классификация болезней» нет такого слова «дисбактериоз». И оказывается, за пределами Советского Союза бывшего, в подавляющем большинстве стран, слово «дисбактериоз» никому не ведомо. Все лекарства, которые используются для лечения дисбактериоза, я тут лечение беру в кавычки, рассматриваются как лекарства с недоказанной эффективностью. И лечение дисбактериоза в нашей стране, оно проводится только в нашей стране, ну, в России, в Молдавии, в Беларуси, оно проводится потому, что оно позволяет мамам и бабушкам реализовать классический ментальный принцип «надо что-то делать». У меня огромное количество там писем. И писем от наших там огромное количество. И я постоянно получаю письма с криком: «Что это за врачи? В Америке, в Англии, в Дании, в Израиле. Они не знают даже, что такое дисбактериоз. Здесь же невозможно купить бактерий. Их нет». Никто не хочет задумываться над тем, что их там невозможно купить, может быть, потому, что они не нужны. Да. Что любовь к детям проявляется адекватным питанием, тем, что нельзя пихать ребенка едой, если он не хочет, да? Что я знаю, что здесь вот в нашей студии, так тут недалеко, там подкралась и подслушивает Нинина бабушка, да? И Нинина бабушка, например, должна знать, что при любых проблемах с аппетитом недопустимо кормление в промежутках между кормлениями. Мама, ты это слышала, надеюсь? Мама слышала. Потому что наша Ниночка, которой эпизодически лечат дисбактериоз, да, она сейчас между обедом и ужином кушает что? Печенюшечки, да? Вот. И это вроде как нормально. Нет, я ничего не имею против этих печенюшечек. Я против того, чтобы вы сначала ходили за печенюшечками, а потом за некими новыми, сверхмодными, особо живыми бактериями. Нет, понятно? Я поэтому и спросила про... Поэтому я и ответил. Евгений Олегович, ну что же это такое дисбактериоз? Расскажите. Ну тогда немножечко, совсем чуть-чуть теории. Ну совсем чуть-чуть, чтобы вы хотя бы понимали, откуда это слово взялось. А как оно пришло в этот мир, да? Ну вот вы знаете, что в человеке огромное количество нестерильных мест. Ну то есть вот кровь стерильная, да? Ну, например, полость уха, или полость носа, или носоглотка, или полость рта, или содержимое кишечника. Там нет стерильности, там живет куча бактерий. И вот обычно там живут определенное количество видов бактерий, которые нормальны для данного индивидуума. Еще раз фиксирование. Не вообще нормальные, а нормальные для вас. Вот у вас в кишечнике, у каждого из вас, у ребенка живет в кишечнике определенные микробы. И, кстати, там могут жить более 400 разнообразных микробов, которые, что ужас, они нормальные, они никого не трогают, Луиза Васильевна. Они очень нужны, они выполняют много всяких функций, там и помогают регулировать обмен веществ, и помогают в синтезе витаминов, и помогают усваиваться воде, и не допускают процессы гниения, и много-много-много всего всякого. Так вот, около 400 видов микробов там могут жить. И это конкретное для этого человека нормальное сочетание микробов. Иногда стоит чему-то произойти. Мы заболели, или съели что-то не так, или переехали в другие условия, или поменяли воду, или у нас высокая температура. Да? Это нормальное соотношение бактерий изменяется. И такое нарушение нормальной комбинации бактерий называется дисбактериоз. То есть дисбактериоз возникает потому, что произошло что-то. То есть не дисбактериоз, болезнь. Дисбактериоз – это следствие. Это как если у вас вирусная инфекция, и возникла температура. Угу. И мы сказали, у нас температура вызвала вирусную инфекцию. Это все наоборот. Понятно? Нет. Прошла вирусная инфекция, прошла температура. Нормализовалось питание. Ушел тот необычный, непривычный для человека фактор. И сам по себе прошел дисбактериоз. Вот и все. То есть контролировать это практически невозможно. Мы еще объясним, почему это невозможно контролировать. Итак, все-таки ваши вопросы. Уважаемый Евгений Олегович, мы сдавали анализы ребенка на дисбактериоз. Никаких плохих инфекций в кале не обнаружено. Но в кишечнике полностью, оказывается, отсутствуют лакто- и бифидобактерии. Это нормально? Ну вот давайте по поводу полностью отсутствуют, теперь все-таки разберемся с вами. Смотрите, полностью отсутствуют в кишечнике или полностью отсутствуют в какашках? Обратите внимание. Потому что понимать разницу между микробами в кишечнике и микробами в какашках очень важно. Для начала представьте себе, вот мы, вот кишечная трубка, да? Вот стенка кишечника. И вот здесь происходит всасывание в кровь всяких нужных и ненужных веществ. И вот здесь пристеночно живут бактерии, которые участвуют в процессе пищеварения. А ненужные организму бактерии, ненужные, которые лишние, от которых избавляются, они находятся в какашках, то есть в просвете кишечника. Понятно? То есть интересуют нас вот эти бактерии, а не те, которые из вас выходят. И если в кале не обнаружены лакто- и бифидобактерии, так может это как раз и говорит о том, что организм вашего ребенка прекрасно понимает, какие бактерии ему нужны, а какие нет, что лакто- и бифидобактерии вот тут-то живут, а ненужные лишние кишечные палочки выходят и их в кишечнике обнаруживают. Это понятно? Понятно. Молодцы. То есть я хотел бы вообще, чтобы мы все поняли, что когда мы сейчас говорим о дисбактериозе, я не хочу, чтобы тут все сидели с убитыми лицами. Дисбактериоз – это такая биологически-фармакологическая сказка, которую мы сейчас все вместе обсуждаем. И это повод улыбнуться, посмеяться над нами всеми, над нашей наивностью, над нашим желанием пренепременно купить и всунуть детеныша таблетку. Понимаете? Вот представьте себе просто желудочно-кишечный тракт от начала до конца. Вот смотрите, все начинается с головы, да, ну там вот с полости рта. И оттуда идет что, как называется первое, после пищевод. После пищевода идет желудок. Так? Потом идет 12-перстная кишка, с нее начинается тонкий кишечник. Этого тонкого кишечника много-много-много всякого разного, вот такого. А потом он заканчивается, и начинается толстый кишечник. И который заканчивается прямой кишкой. Вот тут стоит мама, ждет анализ на дисбактериоз. Вот с этой стороны. Теперь смотрите. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, где мы глотаем. Вы прекрасно понимаете, что тут клапан, который не пускает вниз, да? Вот здесь на входе в желудок клапан. Вот здесь на входе в желудок клапан. Между 12-перстной кишкой и здесь тоже клапан. Понятно? И вот оказывается, что практически 90%, да 99% пищеварения осуществляется вот здесь в желудке и вот здесь в тонком кишечнике. А толстый кишечник попадает то, что уже организму не надо, и здесь всасывается вода. И вот мы взяли с вами микроб вот отсюда, из какашек. Определили, какие там микробы, и пытаемся по этим микробам определить систему пищеварения. Это мы все этим занимаемся. Главное, что нас всех утешает, что это совершенно не вредно. То есть, опять-таки, когда мы разговаривали о бактериях, представьте себе, что нам дали какую-то волшебную таблетку, в которой живут бактерии. Да? Ну, начнем с того, что понятно, что если эта бактерия в капсуле, то сплошь и рядом ребенок эту капсулу проглотить не может, мы эту капсулу открываем, и, естественно, эта бактерия погибнет тут же под действием желудочного сока. Но смотрите, что происходит. Бактерия попала сначала сюда, обработана была слюной. Потом пошла по пищеводу в желудок, тут соляная кислота. Потом она попала в 12-перстную кишку. Здесь на нее набросились сок тонкого кишечника, желчь, которая вышла из желчного пузыря, и сок поджелудочной железы. Это все, и она идет по нескольким метрам тонкого кишечника под действием всего этого. И потом вы считаете, что она вот до сюда дойдет живой? Нет, вы можете так считать сколько угодно. Главное, что она не вредная уже. Это нормально. Только я хочу, чтобы вы это понимали. И когда у вашего ребенка насморк, и вас посылают сдавать анализ на дисбактериоз, то это ваша личная проблема. Сдавать этот анализ или нет? Понятно? Да. Так, вопросы. Обнаружение калия некоторых бактерий вполне допустимо. Но ведь в то же время есть болезнетворные микробы, которых не должно там быть. Вот что делать в том случае, если... Вот, собственно говоря, для этого и сдаются анализы кала. То есть нет такого на самом деле в цивилизованной медицине понятия, как анализ кала на дисбактериоз. Ведь что такое анализ кала на дисбактериоз? Фактически вот есть 400 бактерий, которые могут жить в кишечнике. Выбрали 10 из них на свое усмотрение и решили определить, сколько их там как. Причем, что удивительно, что если этот кусочек кала отнести в 5 разных лабораторий, получается 5 разных результатов. Да? Вот. Тем не менее, есть бактерии, которых там быть не должно. Ну, не должно быть в кале, там, дизентерийной палочки, например. Ну, не должно. Другой вопрос в том, что очень многое из того, что вы считаете там, вы считаете, что не должно быть, например, там, стафилококка или какой-нибудь клебсиеллы, это все нормальные микробы, они там могут жить благополучно и никого не трогать. Но дизентерийной палочки там быть не должно. И когда врач подозревает наличие плохой патогенной микробы, вот тогда он назначает анализ кала, который и посредством этого анализа бактериологического исследует кал на наличие опасных патогенных микробов. И если там обнаруживается палочка холеры, или палочка брюшного тифа, или палочка дизентерии, или сальмонелла, тогда и проводится соответствующее лечение. Но только в этом случае. А скажите, когда можно уже забить тревогу, вот если у ребенка неделю понос, вот мы ездили к бабушке, например, была смена воды, и вот мы приехали с поносом. Это может уже означать, что у нас начался дисбактериоз. Обычно принято, если долго ребенок вот жидко ходит. Родненькая моя, какая тебе разница, вот тебе как маме, начался у вас дисбактериоз или нет? Дисбактериоз – это слово, которое интересует врачей-лаборантов, которые изучают жизнь микробов. Ты, как мама, изучаешь жизнь своего ребенка. У твоего ребенка понос. так, который связан с изменением характера питания. То есть поменялась вода, да, вы поменяли место жительства. Очень часто это может быть реакция на молочные продукты новые, на избыточное кормление. Например, может быть жарко, а вы ребенка кормите активно. Вместо того, чтобы поить, это приводит к изменению консистенции стула. Но признать это часто очень сложно, понимаете? И врачу очень сложно во всем этом разобраться. Но, тем не менее, есть очень удобное слово – дисбактериоз. Есть куча безопасных, безвредных лекарств, которые вы едите до тех пор, пока ваша проблема не пройдет сама по себе. Но вы, естественно, абсолютно убеждены в том, что она прошла потому, что вы пили эти волшебные лекарства. Ну, то есть это просто надо переждать, да, это, пока пройдет? Так вообще многое очень надо в этой жизни переждать. Вы понимаете? Вообще суетиться и торопиться не надо. Не надо вообще остановиться и потерпеть иногда очень полезно. Ну, а при этом надо ребенка на какую-то диетку посадить. А и... вот это же есть правило, что когда у ребенка с ненарушенным общим состоянием возникает понос, то он, как правило, возникает почему? Потому что или потому, что он ест что-то не то, или ест больше, чем надо. Но надо в этом разобраться. А разобраться, еще раз подчеркиваю, вам самой сложно, а врачу то ли некогда, то ли незачем. Поэтому просьба, но он прекрасно понимает, состояние не нарушено. Ребенок прыгает, скачет, маме не нравятся какашки. Пройдет. Не сейчас, так через 3 дня пройдет. Давайте потерпим. Мама не может просто терпеть. Мама хочет рецепт. На, иди, лечись, глотай. Всем хорошо. Евгений Олегович, у сына появился темный налет на верхних зубах. Мы были в поликлинике, и стоматолог сказал, что причиной может быть дисбактериоз. Хотя на самом деле никаких проблем у нас с пищеварением не было и нет. Что делать, доктор? Ну, для начала вы должны... еще раз посмотреть на нашу доску и вспомнить расстояние между полостью рта и прямой кишкой, да, то есть если стоматолога вы каким-то образом не заинтересовали, только то ли по материальным соображениям, то ли что-то там во рту ему не понравилось, и он вас послал сдавать анализы на дисбактериоз, то вам надо менять стоматолога, это однозначно. Еще раз вас прошу, то есть если ваша болезнь, у вас реальная есть болезнь, и эту болезнь связывают с дисбактериозом, то надо искать других специалистов, которые понимают, что дисбактериоз – это сказка отечественного здравоохранения. У нас поносик, и врач настаивает все-таки на дисбактериозе. Мы пили и ферменты, и лактозу, и все что угодно. Нам ничего не помогло. Вам надо поставить диагноз. Поносик – это не диагноз. Дисбактериоз – это не диагноз. То есть, по-видимому, врач не видит ничего страшного. Но поскольку вы не можете успокоиться, то треба что-то робити. Надо что-то делать. Да? Поэтому вы лечите дисбактериоз и ожидаете таким образом, пока оно пройдет само. Что делать в этой ситуации, я, собственно говоря, не знаю. Ибо поносик – это не диагноз. Что-то не так? Много еды, плохая еда, не такая еды, не хватает ферментов, условия несоответствующие, грязь кругом. Этого я не знаю. Только я знаю, что не дисбактериоз виноват в вашем поносике, а что-то другое, что вызвало поносик. Вот узнаем, что это другое, тогда и будем лечить. Спасибо большое. У моей дочери красное высыпание на лице, шелушится. Нам дерматолог назначил анализ скалы на дисбактериоз. Стоит ли его сдавать и... Ну, по результатам, наверное, назначат лечение какими-то, да, фагами. Мы уже с вами определились, да, с тем фактом, что результат анализа на дисбактериоз не имеет никакого клинического значения. В переводе на русский язык это означает, что руководствуясь анализом на дисбактериоз, невозможно ни поставить какого-либо диагноза, ни назначить какого-либо лечения. Исходя из этого, анализ на дисбактериоз, как правило, коммерческая потребность либо того, кто назначает, либо лаборатории, которая делает. Еще раз обращаю внимание на то, что, к сожалению, к огромному сожалению, в нашей стране врачей государство не кормит. Врачи находятся на самовыживаемости. И жить они могут только 2 способами. Назначая лекарства и отправляя в лаборатории. Я бы хотел, чтобы дисбактериозом занялось государство, а мамы понимали, для чего этот анализ делается, и поддержали своих врачей, может быть, другими способами. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Скажите, пожалуйста, если то, что вы объяснили, что бактерии все умирают до того, как они дойдут живота, то каким образом попадают они туда? Вообще там оказываются? Оказываются, да. Вот да, когда ваш ребенок появился на свет, его желудочно-кишечный тракт абсолютно стерильный. Это понятно? Да? И в течение буквально нескольких часов он заселяется бактериями. Где ребенок берет эти бактерии? Во вдыхаемом воздухе, на коже мамы, от поцелуев, от соприкосновения. Они живут в окружающей среде. И стоит вам каких-то бактерий убить антибиотиком, или там завелась кишечная инфекция, надо буквально несколько суток для того, чтобы все заселилось опять. Ибо эти бактерии вокруг нас, кругом, у других людей, в окружающей среде, мы их все равно получим рано или поздно. И поэтому не надо кормить нас специальными лекарствами. Надо жить по-человечески. Ибо сплошь и рядом элементарное несвоевременное каканье, обжорство, злоупотребление всякими гадостями. Оно причина проблем с пищеварением. Но все очень хотят. Ничего не делать. Ни о чем не задумываться, жрать всякую дрянь, кормить детей, когда хочется вам, а не когда хочется ребенку. А когда потом возникают проблемы, то что должен сказать доктор? Что ж ты делаешь, должен сказать доктор? Ну не хочет он есть, отпусти. Ну что ты пихаешь в него это сливочное масло килограммами? Оставь его в покое. Но если он такое скажет, ее это не устроит, нашу маму. Она скажет, хочу давать масло. Только дай таблетку, чтобы я вместе с маслом ее запихивала, да? Пища, как я вам уже объяснил, усваивается в основном в тонком кишечнике. И вы видели множество всяких реклам, что если вы обожрались, то надо сожрать ферменты, да, дополнительно. То есть в тонком кишечнике есть ферменты. А теперь представьте себе, у вас вот в толстом кишечнике, в толстом, где только вода усваивается, возник дисбактериоз. Что при этом назначают доктора, кроме бактерий? Ферменты. Какое отношение ферменты тонкого кишечника имеют к какашкам в толстом кишечнике? Никакого. Но это не вредно, как правило. Кушайте на здоровье. То есть фактически дисбактериоз – это глобальный социальный заказ. Мы хотим ничего не делать, ничего не менять в собственной жизни, ничем не интересоваться, но давать при этом детям безопасные лекарства. Они действительно абсолютно безопасны. Если вас ничего не интересует, вы можете продолжать ими лечиться еще лет 40. Но поверьте мне, пройдет еще несколько десятков лет, и то, что мы обсуждаем сейчас, над этим всем будут просто смеяться. И над дисбактериозом в том числе. Мне бы хотелось, чтобы прошло не несколько десятков, а меньше. Давайте на это не надеяться и продолжать наши встречи и обсуждения. Это многим может пригодиться, и мы встретимся через неделю. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником.